Палин вспыхнул и запальчиво сказал мне: «Знаю, и нахожу, что он поступил очень хорошо. Он был у меня, советовался. Я ему разрешил высечь Боголюбова. Надо этих мошенников так». И он сделал энергичный жест рукою. Хитроумный Улисс поспешил удалиться от щекотливого разговора, в котором, пожалуй, пришлось бы высказать свое мнение. «Но знаете ли, граф, что там происходит теперь?» Я рассказал ему все, что передал мне Платонов. «Ах!» — продолжал горячиться Палин, размахивая сигарой. «Ну что же из этого? Надо послать пожарную трубу и обливать этих девок холодной водой. А если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой дряни надо стрелять. Надо положить конец всему этому. Я не могу этого более терпеть. Они мне надоели, эти мошенники». «Это не конец, а начало», — сказал я ему, теряя самообладание. «Вы не знаете этих людей, вы вовсе не понимаете. И вы разрешили вещь совершенно противозаконную, которая будет иметь ужасные последствия. Этот день не забудется арестантами дома предварительного заключения. Це плюс ун крим, це ун форт. Это не только ничем не оправдываемое насилие, это политическая ошибка». «Ах, оставьте меня в покое», — вышел Палин из себя. «Какое вам дело до этого? Это не касается департамента Министерства юстиции. Позвольте мне действовать, как я хочу, и не подвергаться вашей критике. Когда вы будете министром, действуйте, как знаете. А теперь министр я, и в советах не нуждаюсь». «Вы говорили мне не то, граф, когда настаивали на моем переходе в Министерство юстиции из прокуратуры, и роль, которую вы мне предлагали, не была ролью пассивного свидетеля мер, против которых нельзя не возражать». «Ах, вы так смотрите на вашу службу», — пробормотал Палин. Наступило тяжелое молчание. Я передал ему некоторые спешные бумаги и вышел, взволнованный и возмущенный тупым озлоблением этого человека, который мнил себя руководителем правосудия и ухмылялся с видимым удовольствием, когда узнал, что по-польски он титулуется «министр справедливости», «министр справедливости». Целый день провел я в чрезвычайном удручении, и мысль выйти в отставку соблазняла меня не раз. Но что было бы этим достигнуто? Со смертью благородного Эссена, твердого и дельного товарища министра, в Министерстве юстиции не было никого, кто составлял бы хотя бы некоторый противовес Палину в его сумасбродных вышедках и мнениях. Эссен, Отто Васильевич, 1827-1876 годы, судебный деятель, с 1870 года сенатор и товарищ министр юстиции. Преемник Эссена Фриш ставил своей задачей лишь приискивать и придавать законную форму этим мнениям, упорно уклоняясь от всяких разногласий со своим патроном. Все остальное по своему положению не могло иметь влияния. И хотя законодательным отделением и управлял вполне честный и добрый человек Андрей Александрович Бенкендорф, но я не имел уверенности, что проведу его в виде директора на свое место. Уйти теперь значило разнуздать совершенно прокуроров палат относительно применения закона 19 мая и оставить массу вопросов первостепенной важности на жертву бездушной канцелярской формалистики, представители которой стали бы праздновать победу. Я решился ждать, пока хватит терпения. Три дня я не ходил с бумагами к Палину, посылая их ему прекрасные записки. Он возвращал мне их довольно медленно, но с согласием на мои предложения. Секретарь министерства передавал мне, что министр после столкновения со мной был тоже расстроен. На другой день сказался нездоровым и вообще был не в духе. Когда мы увиделись и вели объяснение на чисто формальной почве, он сказал мне: «Я прошу вас продолжать исправлять должность директора. Я хочу остановиться с назначением преемника Адамову, давая тем понять, что он признает невозможным назначение меня директором, несмотря на мое несомненное на то право. Меня это только порадовало и избавляет от неприятных объяснений при отказе от должности, которая приковала бы меня надолго к ненавистному департаменту. но в самом департаменте.